кто тебя поставил начальником и судьёю? Этого Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Этот вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказавши Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заклание и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее Вавилона». Братья и сестры, это из речи первого мученика церкви Стефана, который вот такими строгими, суровыми словами обличал народ Божий, израильский, говорил о великом преимуществе их, которое они имели, приняли от Господа, как народ особый, и в то же время строго обличал, что они уклонились в непослушание, уклонились от слова Господнего, от откровений, которые Господь дал через Моисея народу своему. И также говорил о том, о пророческих словах Бога, который сказал: «Я переселю вас далее Вавилона». Сегодня я желаю, братья и сестры, побеседовать на эту же самую тему, которую мы коснулись на нашем разборе Священного Писания. Мы в настоящее время проходим церковью разбор книги Откровения. Об этом странном существе, если его только можно так назвать, об этом Вавилоне, который многие умы так вот волнует, много различных объяснений, толкований насчет этого. И для нас это также является очень важным предостережением, потому что это говорит о последнем времени. И хотя, может быть, некоторые мысли придется повторить, я вообще не сторонник так повторять, но так вот порассуждавши, что необходимо побеседовать с церковью об этом. Но, в общем-то, вообще повторение, оно необходимо. Истина требует напоминания. Думаю, важно особо на эту тему. Итак, друзья, у народа была ужасная перспектива. Только что освободившись из плена египетского, позади эти противные кирпичи, зной, ругань, побои, нормы завышенные. Впереди Ханаан, обещанная, обетованная земля, и вдруг я переселю вас теперь в совершенно другую сторону. Еще дальше, Вавилон. Дальше Вавилон. Я думаю, что это для народа Божия была безрадостная перспектива. Почему так Бог сказал? Почему так обещал Он народу своему? Потому что Он обвиняет его в том, что он уклонился в непослушание. И 39 стих конкретно говорит эту причину, что вы обратились сердцами своими к Египту. Это вот оттуда, только что вышли из Египта. Там было очень тяжело, там Бог слышал от них вопль. Им очень было тяжело в этой стране. И теперь они обращают свои сердца к Египту, туда-обратно, назад. Это противно было Богу. И почему они так поступали? Они начинали вспоминать и чеснок, и лук, и огурцы, видя впереди видимые препятствия. Вот то, о чем мы сегодня слышали, что мы всегда должны быть благодарны нашему Господу и за благополучие, и за трудности, за испытания. Потому что очам веры открывается это, что это действие Божие. А они, написано, уклонили сердца свои от всего этого и обратились к Египту. И кроме того, здесь Стефан, ссылаясь на пророка Амоса, открывает нам, что наряду с тем, что вот веренным откровением Божиим они имели скинию Господню, сделанную по образу, виденному на горе Моисеем, виденному там, на небе, они еще и имели скинию Молохову. И изображение звезды Бога их Римфана, так говорит Стефан. И они его именно, видимо, даже и с собой так переносили. Может быть, это скрытно, это не открыто, это не было в центре, как вот была скиния, занимала свое положение среди стана народа Божия. Они где-то ее скрытно носили. И вот это повлекло их, повлекло к тому, что они именно вот так вот блудно ходили вслед этого идола и не были преданы Господу полным сердцем. Разбирая Откровение Иоанна, мы находим вот особенно в двух символах свидетельство вот об этом Вавилоне. Она, во-первых, женщина, представляется нам сидящая на звере багряном, затем в великом городе, царствующем над царствами земными, над земными царями. И видение это было настолько вот загадочно и впечатлительно, что вот когда Иоанн увидел ее, ангел ему говорит: «Пойди, я покажу тебе эту великую блудницу». Он увидел эту женщину. Рассматривая ее, он, написано, удивлялся удивлением великим. Ангел ему говорит: «Я расскажу тебе тайну этой женщины, которой ты удивляешься». Я вспоминаю вот параллельное такое как бы событие. Впоследствии оно после Иоанну было открыто, вид невесты Агнца, жены, как написано, его, Церкви Божией. И тогда, когда он видел это видение и услышал эти очень радостные такие слова, эти вот все вот прекрасы были открыты для него, написано, он пал к ногам ангела, чтобы поклониться ему. Иоанн ведь твердо знал, что ангелам нельзя поклоняться. Богу одному только нужно служить. Богу только одному нужно поклониться. Но вот такое чувство было у него в сердце, вот от видимого этого вот впечатления такое, что он упал к ногам ангела. А вот здесь, противоположность этому, он удивляется великим удивлением. И чем же, почему он именно был здесь удивлен в высшей степени? Здесь вот открывается, ангел возвещает ему, говорит эту тайну и зверя, носящего это, эту женщину, блудницу. И сказано, что найдена была кровь всех убитых на земле. В этом Вавилоне. И кровь свидетелей Иисусовых, она была, эта женщина упоена этой кровью. И это вызвало особое удивление. Это свидетельствует о том, братья и сестры, что это событие не произошло как бы так вот вдруг. Я так такого понимания, что вот видено Иоанном, это картина грядущего события. Тогда, когда вот по хронологии этой книги Откровения в конце великой скорби вот будет это явление и будет это великое поражение этого Вавилона. Но то, что найдена была кровь в этом Вавилоне, на этой женщине, эта женщина была упоена кровью святых свидетелей Иисусова, и что это кровь с самого начала творения, говорит нам о том, что это событие произошло не как-то сразу, вдруг в одно время, в одно мгновение. Это, как апостол Павел говорит, тайна беззакония уже в действии. Она совершается на наших глазах. Она в то время совершалась, апостол Павел видел это все, а в настоящее время оно больше расширилось, глубже это беззаконие в этом мире утвердилось и укоренилось и расширилось. И поэтому Иоанну было это очень удивительно. Очень удивительно. Итак, что же собой представляет этот ужасный Вавилон? Первое упоминание о Вавилонии мы находим в книге «Бытие». Тогда, когда люди пожелали сделать себе имя. Сделать себе имя. Это в книге «Бытие», 11 глава. Там сказано, что Бог смешал все их языки людей. Они перестали понимать друг друга. И от этого дано было этому месту название Вавилон, то есть смешение. Ну и на протяжении всей Библии мы встречаемся с этим Вавилоном, в его особенно в расцвет царства, тогда, когда народ Божий был наказанный пленом вавилонским. И там он тоже представлял собой особую такую силу, противостоящую Богу. Хотя и раб мой Навуходоносор, так Господь говорил о царе Вавилонском. И он и был призван для того, чтобы совершить мщение над беззаконием, царившим в то время, и даже был как средством наказания народа Божьего. Однако эта сила была ужасно противостояла, и Бог уже пророчески тогда предсказывал гибель этого Вавилона и также призывал народ Божий, чтобы отделяться и освобождаться из этого плена. Ну и, наконец, братья и сестры, мы находим упоминание, и очень такое вот загадочное упоминание в книге Откровения об этом Вавилоне, который здесь вот сказано, противостоит Богу и заслужил такое великое наказание. События, описанные в 17-18 книге Откровения, там, где вот мы читаем об этом Вавилоне, я так вот, братья и сестры, вижу, что Господь этим нас вразумляет, тем, чтобы мы внимательно так просмотрели вот на особенности описанного Вавилона. И вот смотря на эти особенности, чтобы мы могли проверить свою жизнь, свое отношение к Богу, к истине Господней, чтобы нам не подвергнуться этому ужасному смешению, чтобы не оказаться нам в этом Вавилоне. Семнадцатая глава, первый стих, мы читаем о том, что эта великая блудница сидит на водах многих. 15 стих этой же главы говорит о том, что воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы и племена и языки. Это говорит конкретно о икуменическом характере этого Вавилона. Она как бы вот соединяет это, все эти народы, языки, племена, и вроде бы как и положительный такой момент, единство, но здесь единство, которое не угодно Богу. Единство, как написано в Псалме 2, которое противостоит Богу, когда собрались вместе против Господа и помазанника Его. Это не то единство, которое Господь говорил, молился, о котором в книге написано вот, в Евангелии от Иоанна, 17 глава, в его первосвященнической молитве, чтобы да будут едины, как мы, Отче, с тобой. Нет, друзья, это единство совершенно не то, во имя той же самой цели, сделать себе имя, поставить его высоко. Сказано о том, что она имела чашу золотую в руках своих, преисполненная, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Конечно, если вот так, как обычно мы рассуждали уже об этом, что икумения, то есть вот сейчас современные события, которые мы переживаем, стремление объединить все религии, так понимаем, что это величайшее зло в очах Божьих, стремление увести народ Божий с истинного пути, путем отступничества, путем примирения вот уже с вот этими, с философиями чуждыми, с теми учениями, которые противостоят учению благодати, спасения по вере Божией. И это нам понятно, дорогие друзья. И что вот то, что иногда мы и испытываем или переживаем так вот приглашение, чтобы соучаствовать в подобных служениях, мы понимаем, что это не наше место. Мы должны убегать, уходить от всего этого. Но то, что Вавилон является этим средством пленения народа Божия, как и в то время далекое, так и сегодня он, кожица, является именно таким средством пленения чад Божьих. Для нас это, друзья, серьезное предостережение. И вот мне хотелось бы как раз вот именно об этих особенностях, которые замечены на этой женщине, сидящей на звере багряном, чтобы мы обратили на это особое внимание. На челе ее написано это ужасное имя. И тем более, хочу повторить, загадочно, что так обозначено ангелом тайна, тайна. Но вспоминается место Писания, где Господь говорит, что Он открывает тайны пророкам своим, детям своим. И даже то, что делает, Он всегда открывает заранее, чтобы поставить их в известность, открыть их всему народу Божию. Так вот и сегодня я верю, что Бог и нам, наши сердца предупредит и откроет эту великую тайну для того, чтобы предостеречь нас от этой ужасной участи, которая обречена эта лжецерковь. Итак, в руке своей держит чашу, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Это в 17 главе, 4 стих. Первое, что хотел бы обратить внимание, братья и сестры, это о самом обыкновенном блуде. Слово Божие говорит, что это дело плоти. Галатам 5 глава, 19 стих. Дела плоти известны. Блуд, прелюбодеяние, и там другие перечисляются, и в 21 стихе сказано, таковые Царство Божие не наследует. Когда Господь наш был на этой земле, Он, род этот, народ окружающий, и, видимо, это не только было по отношению Израиля, но всех народов, Он называл род прелюбодейный и грешный. Род прелюбодейный и грешный. И Слово Божие нас предупреждает о том, что мы искуплены, дети Божии, искуплены дорогой ценою крови Иисуса Христа. Вопрос не состоит в том, что насколько ты прекрасен внешностью своей, способностью, насколько ты высок своей интеллектуальностью, насколько гибок у тебя разум твой. Вопрос не в этом. Вопрос состоит в том, что за тебя заплачена цена, которую, может быть, в глазах твоих и других людей она не представляет, что действительно тут Бог вот чрезмерно, так сказать, вот, ну, цену передал. Нет, Господь по достоинству оценил душу человеческую ценой крови Сына Своего. И Писание говорит нам о том, что тела наши – храм Духа Святого. Тела наши – суть, и души наши – суть Божьей. Они куплены дорогой ценою. Они не для блуда. Они не для прелюбодеяния. Они для Господа. Они храм Духа Святого. Женщина эта имела чашу, наполненную мерзостями земными. И этой чашей блудодеяние свое давало испить всем, всем живущим людям, и царям, и купцам, всем живущим людям на земле. Братья и сестры, я так думаю, что ни один человек не проходит по жизни этой, чтобы не впадать в эти искушения или не испытывать эти трудности с этой стороны. Господь об этом прекрасно знал, природу человеческую. Он поэтому и говорил, чтобы глаза наши были устремлены не для того, чтобы именно питать наши вожделения. Смотрящий на женщину, прелюбодействовал с ней сердце свое. Иов, зная это положение, он говорит, завет или договор положил я с очами своими, чтобы мне не помышлять о девице. Сегодня, тогда, когда мы живем в последнее время, именуемое время тяжким, сети в отношении этого порока и прочих других расставлены широко и расставлены даже так, можно сказать, образно с мелкой ячейкой, для того, чтобы уловить и малых, и великих. Достаточно сегодня только просто вспомнить телевидение, журналы, газеты, рекламы, наполненные вот всеми этими обнажениями, всей этой нечистотой. Эта чаша проходит, чтобы для того, чтобы люди прикоснулись, чтобы люди испили от нее хотя бы глоток, хотя бы посмотрели, чтобы оскверниться. Мы в среду говорили о том, что это, ну, на этом не останавливается. Сегодня разные даже пищевые продукты, ну и предметы, допустим, повседневного нашего обихода. И там эта мерзость, обнажение, и там эта мерзость, нагота. И Господь предостерегает нас от этого. Мы, конечно, не вправе, может быть, там распорядиться и какие-то акции проводить, протестов и прочее. Но Господь хочет, чтобы сердце наше не прикоснулось ко всему этому греховному. Чтобы сердце наше не уклонилось вот в сторону Египта, от чего Господь нас избавил. Чтобы мы, нам быть чистыми от этого великого развращения. Я хочу напомнить, дорогие друзья, может быть, кто и вот в среду не был, но и еще об одном, может быть, казалось безобидным таком вещи. Жевательная резинка. И здесь сатана, чтобы и в этом осквернить человека. Наверное, знаете, что вот раскрывая эту жевательную резинку, какие снимки пошлые. Какие вот здесь вот так же мы мерзости видим. И все это для того, чтобы осквернить, смешать и повлиять на весь на народ Божий. Слово Божие нас предупреждает, чтобы мы бегали блуда, то есть бежали от него. Если говорить, ну, мы ниже будем еще касаться этого вопроса о нашей внешности, потому что уж чересчур была богато одета эта лжецерковь, эта великая блудница, мы будем касаться этого и этого, этой стороны. Но в вопросе целомудрия нужно сказать вот здесь и об одежде. Здесь также враг хочет хотя бы немного, но поставить свое клеймо, поставить свои видимые знаки для того, чтобы осквернить и Церковь Божию, для того, чтобы смешать ее. Я хотел бы даже так упомянуть об этих разрезах. для какой цели они делаются, какой имеют они смысл. Я не хочу говорить об удобствах, об этом можно как-то по-другому решить эти проблемы. Я говорю о том, что это делается для того, чтобы видеть. Тогда, когда говорят «не смотри», но делается для того, чтобы видеть, это делается для того, чтобы сознательно или несознательно, чтобы осквернить, чтобы дать эту чашу блуда, хотя бы так в мыслях, хотя бы так вот в чувствах, во взгляде, хоть глоточек испить из этой омерзительной чаши. Господь предупреждает, насколько ты будешь послушен Слову Божьему, насколько ты согласишься с тем, что вот таков порядок и об одеянии описан Слове Божьем, что она должна быть со стыдливостью и с целомудрием. Ты можешь противостоять всему этому. Ты можешь не послушаться Господа в этом. Но ты тогда находишься в этом ужасном месте, которое называется Вавилоном, участь которого – истребление. Хочу коснуться, друзья, и, наверное, на этом, может быть, придется остановиться, в другой раз продолжить, может быть, вечером, о блуде, которое Слово Божие имеет в виду, когда часто упоминается на страницах Писания, как об идолослужении. Идолослужение. Это особо ужасно противно Богу. Идолы могут быть различны. И чужды философии, богатства, и другие, соперничающиеся с Богом и с Его Словом, заповедями. Сущность этого Вавилона в этом отношении, в этом смешании – поклонение Богу и суеверие. Церковь Христова и восточные религии. Церковь Христова и чуждые опыты. Да, все-таки нужно заметить, может быть, кратко, друзья, но дети Божии иногда придают большое или маленькое, не знаю, значение, но придают суеверие. Безобидно ли это? Нет, это греховно. Это происходит от недоверия Богу. Это происходит от того, что человек все-таки хочет отдать дань и вот этому суеверию, то есть идолопоклонству. Что если он будет соблюдать некоторые такие порядки, принятые в обществе, в народе, он предохранит себя от каких-то, может быть, бедствий. Друзья дорогие, кто не свободен от этого, кто придает этому значение, нужно раскаяться перед Богом, оставить все это, потому что Бог наш всемогущий. И если у вас даже и волосы на голове многочисленно падают, и, может быть, еще что-то случается, вот мы слышали, что все исключительно от Бога, и поэтому не потому, что случайно что-то такое произошло, или вы что-то допустили в вашей жизни, это Бог позволил прикоснуться до вас. И поэтому и за это нужно сердечно быть благодарными. Но тогда, когда мы не так поступаем, мы находимся в этом ужасном месте, в Вавилоне. Там все смешано. Там и поклонение Богу, там и поклонение Римфану, и Молоху, и суевериям, и звездам, и небу, и солнцу. Там все есть. В церкви же есть поклонение только живому Богу. От Него все. И царство, и правители. От Него и несчастье, и благополучие. Тот, который успокоил воды и сказал, умолкни, перестань, в книге Иона написано, и возбудил Бог противный ветер, и поднял бурю на море, это Его рука, это Его всемогущество. Никто не может противостоять этому. О восточных религиях, которые сегодня, может быть, ну, так несколько нам не особенно так вот ведомо, но оно проникает уже, братья и сестры, и завладевает умами наших братьев, талантливых, способных даже, которые так вот желают очень много учиться. Ну и, конечно, где же учиться? Вот приезжают богословы, приезжают профессора, методика, различные такие вот лекции, которые так вот, ну, очень способно преподаются, и люди очень желают этого. Но, к сожалению, сегодня открыта эта дверь для ужасного обольщения народа Божия, Церкви Божией. Это Вавилон, который не просто вот так вот нам стучится и ласково зайти или не зайти, впустите или не впустите, он вторгается и вламливается в Церковь Божию. И сегодня, друзья, я скажу, что вот особенно это проявление через книги. Я прочитаю два отрывка вот здесь вот в книге, которые в ходу среди вот, и даже в нашей церкви. Да, Господь предупреждал в послании Колоссянам, 2 глава, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Это предупреждение через апостола Павла. Вот, внимательно послушайте. То, что иногда касается так вот наших сердец, и мы о чем так вот мечтаем, иногда так переживаем, описывает автор. Наше общение мы начинали молитвой. После чего, взявшись за руки, мы несколько минут посвятили внутренней собранности. Затем следовало чтение Священного Писания, разъяснение и обсуждение прочитанного, а также ответы на вопросы, заданные присутствующими. Мы вместе обсуждали, как мы можем помочь нуждающимся, близким, дальним. Я удивлялся, с какой серьезностью воспринимали все это три брата. При этом не только мне, но им и их матери бросилось в глаза нечто странное. Выражение лица этих трех юношей стало другим, благородней, прекрасней. Это заметили даже чужие. Один из них даже признавал, что он просто не понимает всего в нем происходящего. Когда он работает на поле, его постоянно пронизывает, призывает внутренний голос прославлять и возвеличивать Бога, воздавать ему благодарность. Раньше такие мысли ему в голову не приходили. Если он при своем раздражительном характере поддавался вспышке гнева, то это тотчас тяжким грузом ложилось ему на душу в такой степени, что он вынужден был приостановить работу, чтобы просить у Бога прощения за совершенный поступок. Раньше он мог подобно совершать десятки раз, не чувствуя за собой никакого бремени. Хорошо ли это? Конечно. Ну, а это вот описано чисто в спиритической книге «Общение в мире духов». И еще. И если у вас появилась нужда, о которой вы хотели бы помолиться, скажем, проблема другого человека – то представьте себе, что вы вмещаете в себе эту личность. Прежде чем вы начинаете молиться, вы обретете совершенно другое чувство. Вы не упоминаете боли этой личности в своей молитве. Вы вместили эту личность в свое сердце и теперь соединились с ней. Бог же пребывает в вас, и потому в вашем сердце происходит взаимодействие между этой личностью и Богом. Вместо того, чтобы направить молитву за определенных людей, вместите их в свое сердце. И позвольте Богу, пребывающему в вас, приступить к преобразованию сложившейся ситуации. Это записано в книге хорошо известной «Христианская семья» Ларри Кристенса. В нашей библиотеке она есть. Но это более похоже не на молитву, а на спиритизм, на какую-то магию. Вместите в себе, не думайте, не молитесь, пусть Господь сам внутри вас. И даже другие еще случаи, я уж не буду об этом говорить в этой книге, когда нужно было со вздохом и выдохом говорить «Иисус Христос, Иисус Христос», и так десятки раз. Что-то похоже на «Господи, помилуй» в православии, тогда когда вот это монотонное звучание выбивает человека из здравого смысла, и дверь открывается для того, чтобы духи зла вошли. Недаром сказано в Вавилоне, что там нашли пристанище многие нечистые духи и всякие отвратительные птицы. Слово Божие нас предупреждает, что одним из основных доказательств водительства Духа Святого в сердце нашем это является самоконтроль, тогда когда мы можем управлять самими собою. Духи пророческие повинуются пророкам. Так Господь говорит. А это действительно страшное время, в котором мы живем, друзья, и вот это ужасное обольщение. Я хочу на этом остановиться. может быть, вот даст Бог, продолжим, но и последнее слово. Тот, кто, может быть, и в этом уже нашел себя, что он открыл дверь для того, чтобы впустить этот чуждый дух, для того, чтобы именно так вот поступать, как раньше поступал в Содоме в этом, в Египте. Сердце свое опять не радует его. Это Слово Божие, это хлеб с неба, это манна небесная, не радует. Вздыхает, почему там, вот в Египте мы имели и огурцы, и помидоры, и все прочее. А вот здесь вот это противная манна, Слово Божие, опять Библия, опять учение. Друзья дорогие, серьезное сегодня положение. Бог нас предупреждает, чтобы нам не оказаться в этом числе, в этом Вавилоне, и чтобы не подвергнуться язвам ее. Поэтому Слово Божие нас предупреждает, выйди от нее, отделитесь, бежите из Вавилона. Так Господь предупреждает нас в этом. Если кто испытывает вот подобные действия, я так думаю, что мы все подвергаемся этому испытанию, этому воздействию. Мы будем просить у нашего Господа, чтобы принять это предупреждение и от сердца быть послушными Ему. Но прежде чем закончить это слово, мне хочется несколько слов сказать и тем, которые, может быть, не совсем понимают. Вавилон, Египет, еще что-то. Причем это для моей жизни. Библия говорит о том, что ты находишься в этом мире, который осужден. Он не имеет никакого будущего. Господь нас предупреждает, что скоро это должно совершиться с приходом Его, со Церковью. Тогда, когда мир этот будет обречен на великую скорбь, Господь никак не желает, чтобы ты погибнул. Господь не желает, чтобы ты испытывал эту одну же ту же участь с нечестивыми. Господь желает, чтобы спасение, которое Он совершил на Голгофском кресте, сегодня было твоим. Через веру, через покаяние. Пусть Господь благословит и сделать и для тебя этот важный шаг, дорогая душа. Мы будем благодарить нашего Господа. Аминь.